Глава 56. «Можешь прощальное слово толкнуть?» Бес оскалился, глядя на своего вроде как врага. Закир с Рафиком стояли на коленях со связанными сзади руками. Густой лес, небольшая поляна со врагом и свет от фар внедорожников. Да уж, тут и у прожженных жизнью мужиков нервы сдадут, не то что у хлюпиков, дрожащих, как осиновый лист. Думали, найти их сложно. Даже не прятались, попивая виски в собственном доме за городом, откуда Саша когда-то сбежала, отчего у Карима очередной зубовный скрежет. Хотя, чего им прятаться-то? Надеялись, что ни бес, ни его люди не найдут ту халупу, куда мелкую увезли. И когда парни ворвались в дом, раскидав немногочисленную охрану, Закир даже глазом не повел. Набрал номер и ждал ответа, улыбаясь людям Карима. Долгие гудки, снова и снова, били по нервам, заставляя мужчину нервничать, но никто не пожелал ему ответить. «Бес, давай договоримся». Закир все еще не терял надежды, хотя уже знал, что Бестужев девчонку забрал. Торга, на что так рассчитывал Сафаров-старший, не получится. «Слушай, я же тебе совет давал». Бес не выдержал, присел на корточки, глядя в глаза мужчине, при этом держа пистолет прямо на уровне его лица. «Заметь, бесплатный». Криво ухмыльнулся, так как внутри все полыхало. «Чего из города не свалил?» «Я поделюсь». Сафаров гнул свою линию, но бес лишь головой покачал из стороны в сторону. «Ты лучше мне расскажи, как флешка к девчонке попала». Вроде и расслаблен, на что так надеялся противник, но все равно начеку. О чем знать ему, этому самому противнику, пока не положено. Одно неверное движение и к праотцам отправиться. Только вот полегчает ли Кариму после этого? «Юркая очень». Сафаров скривился, вспоминая эту картину. Рафик хотел ее поиметь. Едва вымолвил, как тут же получил кулаком в лицо. «За базаром следи». Карим едва не взорвался, уже решив забить на мольбы мелкой. Все еще на грани балансировал, думая, как правильнее поступить. Плевать на гордость, лишь бы девочка не ушла. В последнее время слишком уж дорога ему стала, хоть и молодая совсем, но ведь не страшно притрутся, только вот принципы, мать их, мешали. Куда их деть прикажете? Хотя и хорошо, что в ежике что-то светлое осталось, правильное, и это больше всего привлекало. Наверное, такая и нужна Кариму. Залечить все те раны, которые ныли до сих пор. Стать лучше, светлее, что ли. И сейчас перед ним предстоял очень сложный выбор. «Ты же правду хочешь услышать?» Закир сплюнул кровь на землю, пока парни его поднимали, снова на колени ставя. «Так к чему твои припадки бешеные?» «Продолжай», — рыкнул Карим, сцепив зубы. «Действительно, ни к чему. Еще успеет рожу расквасить этим двум недоумкам». Рафик хотел с ней. Запнулся, глядя, как у беса желваки ходуном заходили. Зачем провоцировал, сам и не знал. Наверное, от страха все мысли перепутались. В общем, он попросил не давать ей зарплату, только через него. Вздохнул, проклиная судьбу, что однажды повелся на глупое увлечение брата, которое сейчас, походу, закончится плачевно, а все из-за бабы, точнее, неуемного желания Рафика поиметь девчонку. Не держится у него в штанах. Хочет показать себя крутым, правда, при каждом серьезном случае прячется за спину брата. «Ублюдки!» Зло выдал бес, не сводя взгляда. «Уроды недоделанные, она же еще маленькая!» «Ты сам с ней спишь, так к чему этот пафос?» Сафаров-старший тянул время, так как его-то, как оказалось, сейчас слишком мало, а так за милой болтовней можно продлить себе жизнь немного. Вдруг Карим передумает их убивать? «Ты, Закир, грешное с праведным не путай. Бес еле сдержался, чтобы второй раз не двинуть по этой наглой физиономии. «Я баб силой не беру, не похищаю, а также никогда за женские спины не прячусь. Предпочитаю с мужиками отношения выяснять, а не с бабами». «И еще скажи, что жениться на ней собрался», — ухмыльнулся Сафаров, глядя своему врагу прямо в глаза. «Безликие какие-то. На себя не похож этот чертов бес. Знать бы еще причину, тогда и надавить посильнее можно. А пока Закир почву прощупывал. Пару ударов по физиономии уж как-нибудь стерпит. Лишь бы бес на курок не нажал». «Не хами». Карим снова оскалился, не желая с чертями обсуждать свою личную жизнь. «Так что там с флешкой?» Вернул разговор в нужное русло, так как именно этот вопрос его интересовал в данный момент. «Юркая девочка». Закир покачал головой из стороны в сторону. «Кто ж знал, что она перед этим разговор подслушала, а потом украдет флешку, чтобы обменять на свою зарплату. Даже не подозревала ведь?» Улыбнулся, до сих пор не веря, что какая-то соплячка смогла столько проблем ему создать, что за бомбу в руках держит. В тот момент бес гордился своим строптивым ежиком. Молодец какая, не побоялась, хотя могла попасть по-крупному из-за своей глупой выходки. Но и понять ее можно, заступиться-то некому. Самой пришлось судьбу на прочность проверять. И сейчас, походу, девушка не даст бесу ни единого шанса. «Ты откуда это узнал?» Последний вопрос, который на данный момент интересовал Карима. А потом уже можно думать, что с этими олухами дальше делать. Месть – штука хорошая, только вот права Александра. С этим как-то надо дальше жить. Кровь этих нелюдей так просто потом не смоешь. Она сама рассказала, когда ее привезли ко мне домой. Закир до сих пор винил себя, что слабину тогда дал, расслабился, даже не думал, что может сбой произойти. Да и кого бояться-то, соплячку безродную? Только вот сбежала она и попала ко мне. Карим встал на ноги, так как наконец-то вся картина прояснилась. Сама Саша ушла от ответа, как флешка к ней попала. Одно слово – стырила, только не объяснила почему. За справедливость боролась, глупышка. Хотя в ее случае сработал фарт. Иногда и такое случается. Как тут в судьбу-то не поверишь? «Бес, не убивай». Закир не оставлял попыток надавить на жалость. «Я уеду, больше не вернусь. Только жизнь сохрани». Бес щелкнул затвором и направил дуло пистолета на Сафарова.